Глава 9. Погибшая. До гибели особняка в огне осталось 11 часов 40 минут. Какой ужас! Я обернулся на невнятный шепот. Госпожа Асукай замерла на месте, зажав рот рукой. Мы втроем вернулись на место преступления и по-прежнему наблюдали из безопасной зоны в непосредственной близости от двери. Яска Цураги, Каиде и только что подошедшая Асукай. Фумио и Такаюки прижались к трупу так отчаянно, словно пытались вдохнуть в него жизнь. Фумио сказал: «Я провожу отца к дивану, пусть приляжет». И оба они, бледные и подавленные, вышли. Господин Кугасима, видимо, никогда до этого не видевший смерть, выглядел хуже нас всех. «Если тошнит, то выходи на улицу, ладно?» — сурово сказала ему Каида. «Осталось бутылок 20 воды, она нужна нам для питья. Учитывая, сколько нас, это не так уж и много. Не будем расходовать воду на то, чтобы отмывать рвоту». И девушка слегка подтолкнула его к выходу. Побледневший мужчина вернулся в общий зал. Стоило поблагодарить Каида за то, что ее бесцеремонность быстро вернула меня обратно в реальный мир. «Тадокору-кун, твой смартфон еще не сел?» — спросил меня Кацураги. «Я хотел бы сфотографировать место преступления, пока мы не покинули дом. Это может быть полезно для полицейского расследования». «Говоришь так, будто это убийство», — холодно отметила Каида. Я проигнорировал ее и приступил к съемке. «А вот и настоящий детектив», — обратился мой друг Касукай, оставшийся в комнате с подвесным потолком. Он явно старался задеть коллегу. Возможно, дело в чувстве соперничества. Госпожа Асукай, нахмурив брови, посмотрела на Кацураги, затем перевела взгляд на меня. Меня охватило странное волнение. Еще вчера ее глаза напомнили мне о безвольном призраке, бесцельно блуждающем без надежды на упокоение. Сегодня все изменилось. Ее взгляд, обращенный ко мне, был все так же холоден, но в нем появилась сила. Я спросил себя, почему. Неужели в ней еще осталась та девушка из прошлого? Возможно, она готова вернуться к тому, что так увлекало ее раньше? «Извините, пожалуйста», — сказал я, пытаясь разрядить напряжение между Асука и Кацураги. «Вчера я рассказал другу о вас, и он, кажется, очень заинтересовался». Она, пристально глядя на меня, медленно натянула перчатки. «Ха-ха, перчатки! Прямо как в кино про детективов?» Голос Каиды звучал насмешливо. «Я уже давно не детектив. Перчатки я ношу с собой, чтобы защитить руки от солнца». И, пресекая любые вопросы, Асукай принялась за работу. Я был все еще шокирован произошедшим, поэтому не нашел, что сказать. Конструкция комнаты с подвесным потолком была простой и понятной. Механизм, позволявший ему опускаться и подниматься, находился в соседнем помещении. В самой же комнате не было никакой мебели. Если не считать тяжелые автоматические двери, то комната представляла собой большую бетонную коробку. На стене рядом с дверью находился выключатель. Еще один был выведен с обратной стороны в коридоре. Серое пространство стены пола было заляпано красными пятнами, словно ребенок беззаботно орудовал кистью с красками. Тело Цубасы лежало недалеко от двери, вокруг него растеклась лужа крови, а раздробленные кости и разможженную плоть разбросало в стороны. Небольшая лужица крови также застыла на полу у дальней стены. Почему кровь вытекла из-под двери? Если б не это пятно, мы могли бы так и не найти ее, спросил я. Кацураги кивнул. Положение тела заставляет усомниться в том, что кровь просто текла в том направлении, пока не показалась из-под двери. Однако, если бы тело перемещали, то на полу остались бы следы. Можно предположить, что кровь попала на руки или одежду убийцы. «Если она оказалась под дверью, то это ботинки или брюки», — предположил я. Кацураги снова кивнул. «Уверен, преступник от нее избавился. Он на шаг впереди». «Но как избавиться от одежды сейчас, в нашем положении?» — спросил я. Госпожа Асукай пожала плечами. Может быть, это человек, который заранее озаботился вопросом сменной одежды. Люди в особняке. Крайне жестокий способ убийства. Асукай посмотрела на тело, затем подняла взгляд вверх. Подвесной потолок, значит. Потолок был выкрашен в белый цвет, а прямо над трупом осталось яркое пятно. Кровь сперва капала вниз, оставляя все новые пятна на полу, а теперь почти вся свернулась и засохла. «Пятно на потолке указывает, что именно конструкция комнаты и стала орудием убийства», — сказал я. «Конечно, если тело жертвы не доставили сюда после убийства в другом месте». Кацураги отрицательно помотал головой. «Тогда не было смысла опускать потолок. Кроме того, сложно представить, что тело можно доставить сюда, будучи незамеченным и не оставив следов». Мой друг часто отвергал мои гипотезы, но приводил ясные аргументы, поэтому у меня не было повода для раздражения. «Не вижу в комнате мебели. Должно быть, это для того, чтобы не мешать движению подвесного потолка», — бормотала Асукай, ни к кому конкретно не обращаясь. «Я думала, это безобидная комната», — вдруг вступила Каиде. «Даже лебедка установлена в отдельном помещении. Не ожидала, что потолок и правда обрушится». «Как это можно назвать? Раздавлена насмерть?» — серьезно сказала Асукай, глядя на тело Цубасы. «Сложные переломы по всему телу и сильное кровотечение, причиной которых стал подвесной потолок. Полагаю, ей было очень больно». Слушая ее слова, я смотрел на останки девушки. Ужасающее зрелище. В области груди я заметил что-то блестящее. А это... Пока я колебался, Асукай быстро шагнула вперед, наступив в лужу крови, и наклонилась. Это была цепочка, на которой висели ключ и маленький колокольчик. Тот самый колокольчик, что мы слышали в лесу. Асукай вытерла ключ о носовой платок. Для чего этот ключ? Он был сильно деформирован. Должно быть, его тоже погнуло, когда упал потолок, и абсолютно непригоден для дальнейшего использования. Спросим господина Такаюки и господина Фумио. Они должны знать, от чего он, — сказала Асукай, забрав ключ. Хотя все наверняка слишком шокированы столь ужасной смертью. Как они отреагировали, Тадокоро-кун? Я рассказал ей о том, что заметил, когда мы обнаружили тело Цубасы. Сложно представить, насколько были потрясены родственники жертвы, Такаюки и Фумио, увидев свою дочь и сестру в таком состоянии. Послушав мой доклад, Асукай прикрыла глаза. Интересно, о чем она думала? Кто-то знал, что механизм подвесного потолка находится в соседнем помещении. «Да», — согласился Кацураги. «В конце коридора первого этажа есть небольшая комната с лебедкой, на которой висит трос, поддерживающий потолок в этом зале. Мы нашли перерезанный трос, починили механизм и подняли потолок. Я, Тадокоро-кун, Такаюки-сан и Фумио-сан, а также Кугасима-сан — все пятеро. А ты полезен». Лицо Асукай ничего не выражало. «Какое расстояние отсюда до той комнаты?» «Идти меньше минуты. В конце коридора по левой стороне. На полу есть почти незаметный выключатель. Он открывает эту секретную комнату. Наступите на него и сможете пройти». «Поняла. Значит, комнатка примыкает к дальней стене этого зала». «Надеюсь, потолок снова не упадет, пока мы будем этим заниматься?» — спросила Каида. «Все должно быть в порядке», — ответил Кацураги. «Трос надежно закреплен. Когда мы пришли сюда утром, опущенный потолок заблокировал дверь. Открыть ее было невозможно. Трос был оборван, поэтому нам не удалось его быстро поднять». «Но как это возможно?» — воскликнул я. «Преступник повредил трос, чтобы убить Цубасу как раз тогда, когда она находилась в комнате. Как ему это удалось?» Кацураги и Асукай ничего не ответили. Неужели все детективы такие молчаливые? «Действительно, выглядит невыполнимо. Как ему удалось угадать момент? Мы были в комнате с лебедкой, оттуда этот зал не видно», — рассуждал Кацураги. Каида в ответ фыркнула. «А ты прав. Здесь только одна дверь. Нет даже маленького окошка. Снаружи невозможно понять, что происходит внутри. «Может, он ориентировался по звуку?» — предположил я. «Проверим». «Тадокуру-кун, пойди в комнату с лебедкой и проверь, слышен ли там наш разговор». Я согласился. Госпожа Асукай немного колебалась, но мы с Каиды направились к механизму, а она с Кацураги осталась в зале с подвесным потолком. Оба они выглядели встревоженно, когда я закрывал дверь, но немного успокоились после моего обещания открыть ее ровно через 3 минуты. В комнатке с лебедкой за 3 минуты не удалось расслышать ни единого слова или шороха. «Возвращаемся?» — спросила Каида со скучающим выражением лица. Мы вернулись в зал. Лицо Кацураги раскраснелось, а Асукай выглядела смущенной. «Пока вас не было, я пел детские песенки так громко, как только мог». «Серьезно?» — Каида присвистнула. «Я ничего не слышал. Прости, Кацураги». «Ничего. Теперь мы знаем, что если закрыть дверь, в комнате с механизмом ничего не слышно. А если встать прямо за дверью?» «То же самое. Стены и дверь такие толстые, что не слышно ни звука». Кацураги кивнул. «Я заметил еще кое-что, когда осмотрел двери», — добавил он. «Это тяжелая двустворчатая дверь, которая открывается внутрь комнаты. Когда она открыта, потолок невозможно опустить до конца. Он упрется в нее и остановится». «Тяжелая каменная дверь высотой около 2,5 метров слишком массивна, чтобы ее можно было открыть вручную. Поэтому к ней подключен электрический привод и 2 выключателя. Снаружи у входа и внутри комнаты. Даже если бы потолок обрушился, то открытая дверь осталась бы невредимой». «Если бы дверь была открыта, то при обрушении потолка она создала бы свободное пространство над полом, так? В таком случае Цубаса-сан могла бы выжить». «Именно поэтому можно заключить, что дверь была закрыта, когда Цубаса погибла. Но как тогда преступник смог убедиться, что она внутри?» Я задумался, начав медленно потирать пальцами виски. Я мог предложить несколько гипотез. Первое. Цубаса сама сообщила ему заранее. Второе. Преступник видел, как она входила внутрь. Третье. Он знал, для чего Цубаса проникла в комнату. «На данном этапе все это кажется вполне вероятным», — Кацураги нахмурился. «Но если ты прав в том, что преступник изначально хотел убить Цубасу, то почему она не открыла дверь и не попыталась сбежать?» «Ну да», — ответил я, едва шевеля губами. «Если бы дверь открывалась наружу, то преступнику понадобилось бы возвести препятствие или баррикаду, чтобы помешать жертве спастись. Но она открывается внутрь. Кроме того, на двери нет ручки, чтобы запереть ее, повесив цепочку или что-то подобное. Сложно представить, что Цубаса ночью, не включив свет, вошла в комнату и сама заперла за собой дверь. Рядом с телом не было даже фонарика. Если дверь закрыта, комната погружается в кромешную тьму. Чем она занималась в пустой комнате в абсолютной темноте? Кажется, бывает флуоресцентная краска», — выпалил я. Кацураги бросил на меня косой взгляд. «Так или иначе, нам предстоит расследование убийства. Преступник должен был нажать на выключатель снаружи, чтобы закрыть дверь, затем быстро пройти в потайную комнату с механизмом, повредить трос, найти место крепления, сломать винты. Это заняло бы довольно много времени. Сложная работа. Возможно, один винт уже был откручен, и второй очень быстро сломался, не выдержав увеличения нагрузки. Но для этого все равно понадобились бы инструменты. По самым смелым предположениям, ушло бы не меньше 5 минут. Хотя скорее 10, так более вероятно. Вполне достаточно, чтобы Цубаса успела понять, в чем дело, открыла дверь и покинула комнату. «Может, ее связали? Или накачали снотворным?» — ответила Асукай, выслушав доводы Кацураги. Они старались не смотреть друг на друга. «На относительно сохранившихся участках тела нет следов от веревки. Осмотрите предплечья и ноги», — ответил Кацураги, не поднимая взгляд. Снотворное тоже под вопросом. Где преступник сумел бы его раздобыть? А что если, — перебил я, — она сбежала от убийцы и сама спряталась в этой комнате? Намеренно бежать в эту комнату? Это вряд ли. Здесь достаточно других мест, чтобы спрятаться. Если потолок пришел в движение, то логичнее как можно быстрее выбежать наружу. Однако хотел было продолжить я, но меня перебила Асукай. Вы так слаженно работаете вместе? Расследование идет вдвое быстрее. Тадокоро-кун ставит вопросы и выдвигает гипотезы. А Кацураги-кун систематизирует данные и принимает окончательные решения. Роли распределены идеально. Вы оба такие сообразительные. Дело не в этом. Кацураги недовольно надул губы. Хоть ее слова и звучали как комплимент, я сразу же уловил скрытый подтекст. «Думаю, вы все же забегаете вперед», — заключила Асукай. «Что ж, я с удовольствием поучусь у такого опытного коллеги, как вы», — язвительно ответил Кацураги. Его тон был слишком жестким даже для моего друга, обычно робевшего в общении с другими. По выражению лица Кацураги было сложно прочесть его эмоции. Могло ли это открытое соперничество быть знаком уважения к женщине-детективу? «Тогда не проводите меня в помещение с лебедкой», — попросила Асукай, и я выполнил ее просьбу. Оказавшись внутри, она присела рядом с механизмом. Ее взгляд упал на отрезок троса, который мы прикрепили обратно. Подозвав Кацураги, Асукай спросила его, в каком состоянии был механизм, когда мы пришли сюда утром. Кацураги тем временем ходил взад-вперед в тесном помещении. Громко вздохнув, он предложил поскорее вернуться в зал. Госпожа Асукай согласилась. «А она хороша», — смеясь сказала Каиде. «Как только ее увидела, сразу поняла, что она детектив». В этот момент все мы ощутили толчок. «Это что такое?» — закричала Каиде, беспокойно оглядываясь по сторонам. «Похоже на гром». «Опять гроза?» Но вспышек света не было. Я выглянул в небольшое окно в коридоре. Наверное, ударило где-то далеко за деревьями. «Может, и так», — высокомерно ответил Кацураги. Я взглянул на часы. 9:00 утра. Прошел ровно час с тех пор, как мы обнаружили тело Цубасы. Мы повернули в сторону общего зала первого этажа, когда нам навстречу выбежал Кугасима. Запыхавшийся и вспотевший мужчина нес в руках радиоприемник. Судя по всему, он искал нас. «Куда так спешишь?» «Вы что, не слышали?» — громко закричал мужчина. «Помощь уже на подходе!» «Помощь?» Я вдруг услышал приближающийся звук вращающихся винтов. «Вертолет прилетел!» — вырвалось у меня. «Нам нужно подняться на одну из башен, чтобы позвать на помощь. Фумио и Такаюки сейчас у главного входа стараются привлечь внимание». Кугасима поднял радио выше. «По радио передают информацию о масштабах и перемещении пожара. Но я не могу ничего разобрать из-за плохого сигнала. Взял его с собой. Может, на башне смогу услышать. Впрочем, это нам уже и не нужно. Нас все равно спасут». Я почувствовал, как крепнет моя надежда. Если б у нее был звук, то это был бы звук вертолетных лопастей. Мы вчетвером поднялись на башню вслед за Кугасимой. С нее открывался вид на гору и тропу, по которой мы пришли. Я увидел горящий лес. Пламя, сперва поглотившее сухую траву, перекинулось на кустарники и деревья. Теперь полоса огня была шириной не меньше нескольких сотен метров. В небе над нашими головами кружил белый вертолет. «Он непременно нас спасет». Мое облегчение сменилось восторгом. «Эй!» — закричал Кугасима, высунувшись из окна и отчаянно размахивая руками. «Осторожнее», — сказала Асукай, обхватив мужчину за талию. На ее лице также мелькнуло облегчение. Однако неожиданно вертолет сильно тряхнуло. «Что с ним?» — спросил я, посмотрев на Кацураги. Его лицо застыло. «Ветер». «Что?» «Ветер слишком сильный. Вертолет не сможет приблизиться и сесть». Все присутствовавшие ошеломленно смотрели на Кацураги. Асукай покачала головой. «Вероятно, это так. Со вчерашнего дня ветер довольно сильный. Он дует с подножия к вершине, а позади нас отвесная скала. Ветер очень крепкий, около 8 баллов. Вертолет может безопасно сесть, если скорость ветра не превышает 20 метров в секунду. Такой силы достаточно, чтобы ломать небольшие ветки на деревьях. Я был поражен тем, что Кацураги и Асукай обладали такими глубокими познаниями. Сам я мог разве что представить. Вчера ночью, поднявшись на одну из башен, я почувствовал, насколько сильным стал ветер. Выходит, раз вертолет так накренился, то в небе ветер дует еще яростнее. Ужасная болтанка. Наверху ветер еще сильнее. Не позволит спустить веревку с вертолета. Мы не сможем безопасно эвакуироваться в таких условиях, с сожалением добавила Асукай и прикусила губу. Я кивнул. «А-а-а! Смотрите! Они улетают!» — неожиданно закричал Кацураги. Вертолет медленно развернулся и улетел прочь. Я почувствовал себя преданным, ведь внутри меня теплилась надежда на скорое спасение. Кацураги и Асукай ошеломленно смотрели вслед вертолету. Кугасима упал на колени, а Каида раздраженно цокнула языком. Радио, выпавшее из руки Кугасимы, неожиданно ожило. Со вчерашнего дня на горе М в префектуре Н усилился лесной пожар. Огонь распространился вверх по склону на сотни метров. Направлены 2 беспилотных летательных аппарата. Разбились из-за порывистого ветра. Вертолет не смог приблизиться к месту пожара. Экстренные службы продолжают попытки даже в условиях сильного ветра. Мы вернулись в общий зал. Ноги меня почти не слушались. К нам присоединились Такаюки и Фумио. Все 7 выживших, за исключением прикованного к постели Юдзана, были в сборе. Такаюки сидел на диване, сгорбившись и опустив голову на сложенные на коленях руки. Занявший одно из кресел Фумио, почти не мигая, смотрел в пустоту. «А, вы!» — наконец заговорил он, понемногу пришедший в себя. Фумио, очевидно, был измотан гибелью сестры и разочарован тем, что помощь не пришла вовремя. Казалось, он лишился воли к жизни. «Но это же не значит, что помощь не придет, да?» — спросил сильно побледневший Кугасима. Вопрос не вызвал у нас ничего, кроме раздражения. «Мы не знаем наверняка», — резко ответил Фумио. «Поиски потайного хода вполне могут увенчаться успехом. Потом все это покажется не более чем страшным сном», — добавил Такаюки. Асукай прикрыла глаза. «Пока нет вертолета, мы сами должны сделать все, что в наших силах. Нужно работать сообща». «Сообща?» Настроение Фумио резко изменилось. «Нет, ну уж нет. Мы не будем сотрудничать. Тот, кто сделал это с Цубасой, я не прощу. Я не позволю». Он говорил очень громко. «Если один из вас убил Цубасу, то он не заслуживает жизни. Его нужно оставить здесь, оставить одного, чтобы он сгорел заживо. Пока я не узнаю, кто это, ни о каком сотрудничестве не может быть и речи». Но кто это был? И почему именно сейчас? Все расследование сводилось к этим 2 вопросам. Конечно, были и другие, не менее важные. Например, почему был выбран столь странный способ убийства и как дверь в итоге оказалась закрыта? Что сможет узнать Кацураги? Мое сердце затрепетало от знакомого чувства предвкушения. Я тут же с болью вспомнил теплую улыбку Цубасы. «Нет», — неожиданно для всех сказала Асукай. «Это не было убийством. Виновных нет. Просто досадная случайность», — спокойно добавила она.